Глава шестая. Фабрине, судя по всему, стало лучше после того, как он открыто признался в своих страхах. Кук был уверен, что Фабрине с огромным удовольствием уберется с корабля, но тот, казалось, никуда не торопился. И действительно, когда Кук стал спускаться на главную палубу, Фабрине замер наверху. «Знаешь что, Кук? Знаешь, что я думаю?» — спросил он не испуганно, а скорее сердито. — Мне сточертело бродить вокруг с поджатым хвостом. С меня хватит. Я не из тех, кто готов обмочиться, услышав историю про призраков. Если то, что убило экипаж этого корабля, хочется добраться и до меня, ему придется постараться. Богом клянусь, легко я не дамся. Золотые слова. Журнал навел меня на кое-какие мысли. Что за мысли? Ну, может, я ошибаюсь, но в чем-то Крайчик был прав. Что, если эта тварь нуждается в нашем страхе? Кормится им, подпитывается паранойей, тревогами и подобными вещами. Что, если это так? Тогда, не знаю, может, если мы не будем проявлять страх, она ослабнет. Звучит разумно. Давай покажем этой засранке, из чего мы сделаны. Давай осмотримся здесь как следует. Предложение повергло Кука в шок, но он, как обычно, не подал вида. Они нашли люк и спустились под палубу в сырую тьму. Там, в смрадной черноте, было нелегко идти, выпятив грудь. Если наверху атмосфера была давящей, то внизу она оказалась невыносимой. Подсвечивая путь лампой, они принялись исследовать лабиринт коридоров. Как Кук и предполагал, висевший в воздухе тошнотворный смрад был даже хуже зловония, исходящего от моря и водорослей. Отвратительный, удушливый запах разложения и ядовитых испарений, словно нечто влажное и заплесневелое заперли в духовом шкафу, и дали вариться в собственном соку. Странное сочетание запаха гнили, ржавчины, стоячей воды, заплесневелого дерева и полдюжины других ароматов, которые ни один человек не смог бы распознать, да и не захотел бы. — Я ощущаю себя червяком, — сказал Фабрини, — червяком, ползущим сквозь мертвую тушу. Сравнение было правильное, но настолько абсурдное визуально, что Кук рассмеялся и тут же замолчал, услышав эхо своего смеха. Ничего смешного в этом не было. Из трещин в переборках росли скользкие серые поганки, мохнатый зеленый мох и уже знакомый грибок, бледный и вспученный, как плоть вытащенного из реки утопленника. От него исходил горячий дрожжевой запах. Кук наступил на что-то мясистое, размером с мускусную дыню, и раздавил. Он с криком отпрыгнул, поняв, что наступил на нечто, вроде гриба-дождевика, выделившее облако желтых спор. — Видел когда-нибудь что-то подобное? — спросил Фабрини. Кук покачал головой. Из-за обилия отталкивающей растительности, несомненно, мертвый корабль казался чудовищным живым существом. Пройдет время, и циклоп станет гигантским болезнетворным грибом, лишь отдаленно напоминающим судно. Они двинулись дальше, ныряя под лентами грибка, неся свет туда, где десятилетиями не было ничего, кроме влажной тьмы и гниения. Воздух был насыщен солоноватым запахом сточных вод, тени жались друг к другу и, казалось, сочились черной кровью. Переборки густо покрывал скользкий желтый мох. Комья грибка падали с потолка и разбивались, как гнилые сливы. Все скрипело, стонало, капало, сочилось и смердело. Становилось только хуже, но что-то толкало их вперед. Возможно, это был необъяснимый суицидальный порыв увидеть самое страшное, что мог продемонстрировать этот плавучий морг, и меньше их не удовлетворило бы, ведь, прочитав корабельный журнал и разделив мысли экипажа, Они должны были понять, что здесь случилось. Некоторые двери заклинило от ржавчины, по краям других свисали распухшие языки грибка, словно находящиеся за ними каюты распирало буйно разросшимися спорами. Кук и Фабрини ступали по заросшей грибком палубе, и каждый их шаг наполнял воздух чавканьем. Кук коснулся тыльной стороной ладони, затянутой спорами переборки. На ощупь она оказалась теплой и маслянистой. Вскоре они обнаружили новый завоеванный грибком коридор. Один участок стены почернел и был изъеден дырами, словно здесь бушевал сильный пожар. Кук и Фабрини остановились у обугленной двери. Когда Кук ткнул в нее стволом браунинга, она рассыпалась, как бутафорское стекло. Настолько кристаллизовалась. «Прямо как в журнале», — заметил Фабрини. «Тот корабль, Корсунд, помнишь?» Форбс писал, что он выглядел сгоревшим, а стены рассыпались при прикосновении. «Да, помню». Фабрини постучал по остаткам двери ножом, и они раскололись, как лед в весеннюю оттепель. «Что могло вызвать подобное?» Кук покачал головой. «Не уверен, но, похоже, она сгорела и сразу же после этого замерзла, как будто попала под воздействие сильной жары, а потом ее опустили в емкость с жидким азотом, заморозив в считанные секунды. Единственное, что приходит в голову. Когда дверь превратилась в осколки у них под ногами, Кук поднес к проему лампу. Повсюду лежала пыль, уступая лишь перед натиском грибка, который толстым слоем покрывал пол, забрался на койку и уже принялся за стол. «Господи!» — пробормотал Фабрини. «Посмотри на это!» Кук поднял глаза. За столом сидел скелет, одетый в грязное выцветшее тряпье, которое, судя по тусклым пуговицам на груди, было когда-то военной формой. Череп был откинут назад, челюсти открыты, словно в крике. Грибок поглотил пожелтевший скелет до грудной клетки. Его извивающиеся щупальца тянулись к шее. Из-за грибка создавалось впечатление, будто скелет сделан из белого воска, который, расплавившись, стек со стола на пол. Мертвец напоминал свечу на Хэллоуин. Грибок словно почувствовал свет и стал ронять капли ядовитого сока. «Думаешь?» — начал Фабрини. «Думаешь, это...» «Форбс», — договорил за него Кук. «Бьюсь об заклад, это он». Больше он никак не прокомментировал увиденное. Болезненный желтоватый свет фонаря отбрасывал колеблющиеся тени, отчего казалось, будто скелет раскачивается взад-вперед, насмехаясь над ними. Он знал многое из того, чего не знали они, и не узнают, пока не станет слишком поздно. Скелет сидел, смеясь в море грибка и древней гнили, сверкая широкой могильной ухмылкой, исполненный мрачного жуткого веселья, и словно говорил: «Ну-ну, глядите-ка, что притащила кошка! Почти 90 лет я ждал, что кто-нибудь придет, и вот вы смотрите на меня. Разве не мило? Вы хотите знать, каково это было, когда облеченный в плоть добропорядочный лейтенант Форбс был человеком, а не грибным призраком? Да, вы хотите знать, каково ему было сидеть здесь, ждать и слушать голоса потерянных душ в коридорах, слушать, как нечто скребется, царапает за дверью и шепчет его имя. Что он чувствовал, когда его разум превратился в мягкую подрагивающую гниль? Потому что лейтенант знал, что остался один, и тварь скоро за ним придет. Вы хотите знать, каково ему было страдать от радиоактивного отравления, поскольку это было оно? Дыхание твари. Радиация. Смертельное, ледяное атомное расщепление, рожденная в черных безбожных космических пустотах радиация, проедающая дыры в материи времени и пространства. Холодный огонь, что будет выжигать ваше нутро, пока вы не исторгнете внутренности блестящими скользкими мотками. Да, вот каково было Форбсу. Из горла у него полезли кишки, а затем дверной проем озарился мощной мерцающей энергией, настолько яркой, что это могла быть только чистейшая форма мрака, абсолютная тьма черных дыр и мертвых звезд. Она прошла сквозь дверь, прямо сквозь металл, потому что твердое вещество для нее сродни туману. И в тот момент Форбс увидел нечто гигантское, зловещее и абсолютно чуждое нашему миру, с ног на голову перевернувшее трехмерное пространство одним своим необъяснимым, невероятным существованием, скверну, древнюю и бессмертную, рожденную в тверди темной антиматерии, слизи, наделенной сознанием, где все искажено таинственными язвами. Вот что, друзья мои, увидел наш добрый лейтенант Форбс, чем питался он и что питалось им самим. Ползучее, скользящее скопление искрящихся цветов и плоти, которая на самом деле не плоть, а дым переливающихся омерзительных цветов с текстурой, звуком и запахом, что заглянули в него кристаллами зеленых глаз, от одного вида которых его собственные глаза побелели, а мозг вскипел, как суп. Серое вещество превратилось в белое радиоактивное желе и вытекло из ушей, глаз и рта. Неважно, воспоминания это были или остаточный слепок больного сознания. Образы ворвались в мозг Кука, обжигающей волной, и мужчина, задыхаясь, издал сдавленный всхлип, отвернулся и упал прямо в руки напуганного Фабрини, не в силах произнести и слова. Он испытал на себе все то, что чувствовал Форбс в последние мгновения своей жизни, и его охватил настолько сильный, всеобъемлющий страх, что на какое-то время в голове повисла пустота. Кук стоял, вцепившись в Фабрини, и не мог понять, кто он и где находится. Затем вернулись чувства, и мысли хлынули потоком, отчего дыхание вновь перехватило, а в висках застучало. Но что это было? Неужели все эти годы пористые, пожелтевшие кости удерживали в себе далекие мрачные воспоминания, отголоски ужаса, неподвластного человеческому пониманию? Разве такое возможно? Или ответ куда более страшен? Была ли это телепатическая связь с разумом твари, позволившая ему увидеть осколок уготованной им судьбы? — Господи Иисусе! — пробормотал Фабрини. — Ты в порядке? Кук кивнул. Наверное, воздух здесь слишком тяжелый. Голова закружилась, что ли? Я уже в порядке. Кук не знал, поверил ему Фабрини или нет. Так или иначе, он вывел Кука из лабиринта коридоров на палубу, где воздух был относительно чистым и свежим. Даже туман казался уже не таким угрожающим после того, что они увидели внизу. Через некоторое время Фабрини спросил: «Может, нам стоит вернуться в лодку?» «Как хочешь». Фабрини покачал головой. «Давай осмотримся еще немного». Видимо, то, что забралось в голову Куку, не коснулось Фабрини, потому что его желание исследовать судно не ослабло. У Фабрини появилась цель — разведка. и даже проклятый корабль для него был лучше, чем беспомощное ожидание в спасательной шлюпке. Они прошли в палубную рубку и спустились вниз по трапу. Грибка здесь было гораздо меньше, и воздух был чище, хотя тьма стояла такая же непроглядная. Наконец они достигли машинного отделения, огромного куполообразного помещения в виде амфитеатра, оборудованного гигантскими паровыми турбинами, что были связаны артериями шлангов, клапанов и труб, и на несколько дюймов затопленного черной грязной водой. — Думаю, корабль не на ходу, — сказал Фабрини. — Похоже, ты прав. Они усмехнулись своей маленькой глупой шутке. Обходя турбины и поршни, Фабрини сетовал, что не последовал с самого начала своему инстинкту и не предложил Саксу засунуть эту работу себе в зад. Уже тогда он чувствовал, что все это предприятие дурно пахнет, только не мог понять, почему. Освещая путь лампой, они попали в помещение, похожее на склад, и сразу же увидели новые следы, побывавшие на судне смерти. — Вот дерьмо! — воскликнул Фабрини. Около десятка скелетов были свалены в кучу, словно кто-то раскопал место массового захоронения. Но не черепа, ребра и торчащие бедренные кости заставили Кука и Фабрини застыть на месте, а то, что по ним ползало. Сперва Куку показалось, что это живые хвостатые мозги, ползающие среди костей гнили и маслянистой воды, как в фильмах ужасов 50-х годов с маршалом Томпсоном. Но это оказались не мозги. У существ были сплюснутые головы размером с блюдца, соединенные с длинными раздвоенными хвостами и усеянные подрагивающими жгутиками. Мясистые и бесцветные, они издавали звуки, похожие на кошачье мурчание, и не обращали на незваных гостей никакого внимания. Кук не знал, были ли эти безглазые причудливые существа, которые двигались короткими толчками, как слизни, и вызывали глубокое отвращение ракообразными, насекомыми или чем-то иным. — Какая мерзость! — прошептал он. — Морские вши! — сказал Фабрини. — Гребаные морские вши! Ими бывает заражен лосось и другие рыбы. Я видел по телевизору, только те были микроскопического размера, не такие огромные. Эти твари в 100 раз больше. Существа копошились среди костей и плескались в воде под останками. Кук решил, что Фабрини, возможно, прав, и это были обычные морские вши, выросшие до гигантских размеров. В реальном мире их сочли бы мутантами, но здесь они казались безобидными тварями. — Пошли, — сказал Фабрини. — Давай проверим каюты. — Хорошо, но потом нам лучше вернуться. Не хочу надолго оставлять Менхауса наедине с Саксом. И они поднялись к каютам.